все настоящее есть только одна тень будущего. Свет – тень будущего неизреченного света. Сладости земные – слабая тень будущих неизреченных бесконечных сладостей. Огонь – слабая тень будущего огня гиенского, который будет опалять грешников во веки веков. Чистая радость земная, тень будущих неизреченных радостей, чертоги царские приукрашенные, ничтожная тень пресветлых райских обителей, уготованных любящим Бога и исполняющим заповеди Его. Славные одеяния мужей и черей человеческих не могут идти в сравнение с той одеждою славы, в которую облекутся избранные, ибо они облекутся во Христа и просветятся, яко солнце в царствии Отца их, по неложному обещанию Спасителя.